Часть пятая. Через несколько лет после тех событий в мои руки попал диск с компьютерной картой мира. И едва я научился им пользоваться, как тут же первым делом отыскал на земном шаре то местечко у Лимпопо, где некогда оказался. Господи, Боже мой! Даже теперь я никак не мог поверить в то, что судьба занесла меня в столь затерянный и труднодоступный регион. Страшно даже представить, что я пребывал там в самый разгар гражданской войны с больным родственником на руках и к тому же в составе самой настоящей разбойничьей шайки. Но что самое любопытное, в те роковые дни мне казалось, что все делается правильно и идет своим путем. Да, такова уж человеческая натура, непредсказуемая субстанция. Еще мой отец часто говаривал удивительную по своей логичной простоте фразу, которую он сам вынес из своего тяжелого крестьянского детства. «Глаза боятся, а руки делают». И тогда, весной 92-го года, я в таком духе и поступал. Боялся до дрожи, но все же шел вперед, надеясь по большому счету лишь на собственное упорство да на благоволение судьбы. Переправа на сей раз не доставила нам больших проблем. Выкрашенный белой краской, собранный на манер катамарана из двух широченных плоскодонок паром, принял нас на борт, даже не шелохнувшись. С нами сели еще несколько женщин, двое или трое детей, да пяток баранов, которые, по всей видимости, отправлялись в свое последнее в жизни путешествие. Во всяком случае, они боязливо жались друг к другу и жалобно блеяли. Паромщики, а их было двое, под монотонное бормотание дизелька, дружно работали широким рулем, стараясь не столкнуться с резвящимися в зеленоватой воде животными. Но мне было не до африканской экзотики. Всех крокодилов и гиппопотамов мира я мигом променял бы даже на минимальное ускорение движения. Мне все время казалось, что паром движется слишком медленно, и через несколько минут неторопливого водного слалома мы, не сговариваясь, разобрали аварийные весла и принялись грести ими, не жалея ни сил, ни пота. Души наши сгорали от нетерпения, а что-либо жалеть вообще не имело ни малейшего смысла. Мы находились в той точке пространства, и при таких своеобразных обстоятельствах, когда на карту были поставлены собственные жизни, а все прочие материальные предметы нашего бренного существования почти потеряли всякое значение. «Пан или пропал». Вот был тот девиз, та неозвученная клятва, которая гнала нас вперед, и только шальная пуля была способна остановить наш бросок. К победе или поражению мы столь отчаянно спешили, было совершенно непонятно. Но безумно хотелось, чтобы эта гонка все же поскорее закончилась. Когда речная посудина с тупым стуком причалила к вколоченным вылистое дно бревнам, к нам тут же протянулись руки облепивших причал подростков. Они помогли выбраться на сушу нам, а затем с веселыми криками вытащили и Владимира Васильевича, тут же наделившего малолетних тружеников несколькими мелкими купюрами. Наше появление внесло оживление и в работу небольшого базарчика, расположившегося в полусотни метрах от причала. Дремавшие в тени разноцветных палантинов торговки принялись вовсю расхваливать лежащую перед ними снеть и немудреные сувениры. От души закупив воды и фруктов, я присел, чтобы немного перевести дух, но сразу же насупившийся Мунги намекнул, что время отдыха еще не пришло. И вправду, до точки общего сбора, восточной окраины лесного массива между деревней Чуоза и поселком Пафури, надо было пройти еще порядка полутора километров. А в выполнении собственных распоряжений Мунги был весьма щепетилен. Как природный командир и опытный руководитель, он не давал спуску ни своим людям, ни себе самому, пока не добивался поставленной цели. И здесь он первый впрягся в носилки, чего вообще никогда не делал. Полтора километра вообще-то плевое расстояние, Бегая в городе от магазина к магазину, мы наматываем куда как большее расстояние. Ну что там, кажется, пройти всего 2000 шагов. Но в тот день те тысячи давались как-то чересчур тяжело. Не по-зимнему палящее солнце, поднимающее от влажной земли тяжелые испарения, которые волнами распространялись по всей речной долине, казалось, обрушились на наши головы, словно кары египетские. Ужасающая влажность и тучи насекомых терзали наши тела, будто желая напоследок выявить ту границу, за которой заканчивается человеческое терпение и начинается сумасшествие. Даже Амоло, совершенно железный, на мой взгляд, человек, сотканный будто из костей и сухожилий, и тот шатался так, словно нес на плечах непосильный груз. К счастью, столь изуверская пытка продолжалась недолго. Едва мы выбрались на первый же холмик, как на солнце набежала тучка. С запада потянул легкий сухой ветерок, вслед за этим несколько сократилось и поголовье кровососущих стай. Вот показалась и вожделенная опушка. Но привычный страх быть замеченными погнал нашу группу глубже в лесную чащу. Там, расположившись в тени могучей, наверное, 200-летней акации, мы некоторое время обессиленно лежали на траве, наслаждаясь самой возможностью просто не шевелиться. Но не вовремя проснувшееся во мне чувство долга, а главное, чьи-то громкие голоса, донесшиеся со стороны дороги, заставили меня встрепенуться и поднять голову. Следовало срочно выдвинуть к шоссе одиночный пост, несмотря ни на какую усталость. Но спутники мои лежали ничком, дружно изображая трупное окоченение. Тогда, выбрав из корзины с едой самое большое яблоко, я пополз к дорожному полотну сам. Движение и к Пафури, и от него было не слишком интенсивным, но оно было. За тот час, что я сидел, замаскировавшись в густом кустарнике, в разные стороны проследовало не менее 5-10 человек, которые передвигались как на повозках, так и пешком. Ясно, что меня интересовали лишь те из них, кто двигался от реки. Но сколько я ни вглядывался, никого похожего на Найтли или Вилли не видел. Через какое-то время меня сменили, и я отправился к месту стоянки леса. Выяснилось, что в мое отсутствие партнеры зря времени не теряли. Смастерив небольшой костерок, они зажарили двух кур и теперь с жадностью их уплетали. Дядя, раньше всех управившийся с едой, блаженно жмурился, всем своим видом давая понять, что, как всякий выздоравливающий больной, не прочь немного вздремнуть. Мунги что-нибудь говорил в мое отсутствие о наших шансах. Помешал я ему отправиться в объятия Морфея. Говорил, что из 100 возможных 98 за то, что наши подопечные появятся здесь, если не сегодня, то завтра точно. А 2 оставшихся шанса? Мгновенно насторожился я. Варианты всегда есть, пожал плечами бывший старпом. Жизнь вообще штука вероятностная. Чисто теоретически, Вилли может предпринять попытку перейти границу не на официальном переходе, а попытаться пробиться напрямик по бушу. Но, думаю, он вряд ли так поступит. Документы у них в порядке, да и попытки немотивированно нарушить закон могут быть восприняты его спутницей с подозрением. Зачем юлить, хитрить и рисковать, если ты чист и прав по всем статьям? Другое дело... Озабоченно поскреб он свои заросшие щеки, что они от Маунганы могли повернуть на юг. Ведь там тоже есть пункт перехода. Тот, что расположен ближе к провинции Мпумалагна. Хотя по расстоянию они там проигрывают, и проигрывают сильно. Но не знаю. Посеянное дядей в моей душе маковое зернышко сомнения принялось расти по мере того, как шло время. К 5 вечера прибыл гонец от первой группы разведчиков. Он приехал один на невесть откуда появившемся у него велосипеде. Упершись грудью в наши вопрошающие взгляды, он коротко доложил, что на первом маршруте появление каких-либо белых путешественников за последние 2 дня не отмечалось. «Третьего дня проходила группа из 5 человек», — уточнил он, — «но в ней были только мужчины и старше 40. 50% возможной удачи вспыхнули и сгорели с последним сказанным разведчиком словом. Мое сердце болезненно сжалось в нехорошем предчувствии. Теперь надо было дождаться второй группы, которая изначально пошла по левому берегу. Ведь Вилли, разузнав, что дождь размыл дороги в долине, мог вполне сознательно двинуться по более протяженному маршруту. Та дорожка вела кружным путем, но шла по крутому берегу, и после дождей была все же по суше, нежели окружавшие нас хляби. Стрелки на моих часах еле-еле двигались, но как бы медленно они ни вращались, было ясно одно. До заката осталось столь мало времени, что можно было ожидать прибытия только одного парома. Ведь с наступлением сумерек, как показывала практика, в отдаленных сельских районах вообще прекращалась какая-либо деятельность. Минуло еще 20 минут, издалека, сквозь затихающие к вечеру естественные звуки природы, до нас донеслось еле слышное тарахтение двигателя. Паром подходит. Равнодушно, как бы смирившись с тем, что сегодня встреча не состоится, подумал я. И, скорее всего, сегодня они не появятся. И в самом деле, что толку рвать жилы и торопиться к таможне на ночь глядя? Все равно правительственные чиновники заканчивают работу ровно в 6 вечера, и хоть кол им на голове тиши, они свои окошечки не откроют. С того места, где я лежал, был виден лишь крошечный участок дороги. И я смотрел на него только так, для очистки совести, утешая свое самолюбие тем, что, как все остальные, тоже занят делом. И вот в это небольшое окошечко в лиственной стене я вдруг заметил медленно поднимающийся над кустами мерцающий огонек сигнальной ракеты. Мальчишки развлекаются. Моментально вспомнились развлечения московских озорников. Но тут же сообразил, что нахожусь не в своем родном городе, а почти на широте тропика Скорпиона. Чтобы купить себе подобную хлопушку, мозамбикский пацан должен отработать не менее 3 дней. Такая мысль посетила меня в тот момент, когда вслед за первой в воздухе замелькала и вторая ракета. Рядом захрустели сучья, и краем глаза я заметил бегущего ко мне Мунги. «Началось!» — молнией пронеслось в моей голове. «Кто-то подает нам сигнал. Не вторая ли это группа разведчиков? Но о чем они сигналят? Знают ведь, что ответить им мы не можем». Может быть, просто хотят предупредить о чем-то важном? О чем? Потянулись тягучие минуты ожидания. Проклятый холм закрывал всю видимость, и сошедшие с парома пассажиры должны были, как и мы недавно, проделать свои 2000 шагов в гору. Несколько минут томительного ожидания, и еле слышный, но дружный выдох вырвался из наших глоток. Мунги, лежащий справа от меня, только хотел воспользоваться биноклем, но поймал мой просящий взгляд и великодушно протянул его мне. Пристроив к глазам окуляры, я поправил резкость, и моим глазам незамедлительно предстала та картинка, которую я до этой минуты представлял едва ли не ежечасно. Пологий подъем, мельтешащие парни на велосипедах, облаченные в цветастые накидки женские фигуры с корзинами на головах и белая лошадь, в седле которой покачивалась столь знакомая и желанная девичья фигурка. Видимо, я издал какой-то звук или вздох облегчения, и Мунги, мгновенно догадавшийся, что происходит нечто необычное, мигом отобрал оптический прибор. И именно он заметил то, что совершенно пропустил я. Вслед за велосипедистами, нашей парочкой и возвращавшихся с рынка крестьян, вышагивал усиленный взвод солдат. и лишь в самом конце людского потока он разглядел троих разведчиков из второй группы. Чем ближе подходила к нам нестройная процессия, тем сильнее втискивались мы в землю, стараясь слиться с ней и ни единым вздохом не выдать своего присутствия. Вновь завладев биноклем, я жадно глядел на бывших спутников, встречи с которыми я жаждал, как ничего иного. Вилли был довольно бодр и весел. Оно и понятно, его затея почти удалась. Сумка с автоматиком висела у него на груди, а куртка была небрежно перекинута через правое плечо. Левой рукой он придерживал понуро мотающую головой лошадь и, поминутно оборачиваясь, что-то говорил Найтли. Ее же заметно похудевшее лицо, казалось, не выражало никаких эмоций, и лишь свесившиеся вниз пальцы правой руки нервно мяли носовой платок. «Вот мы и встретились», — только для одного себя прошептал я, судорожно тиская рукоятку револьвера. И странное дело, я вдруг заметил, что мои губы непроизвольно растягиваются в довольной улыбке. «Почему так?» А я просто был рад. Да что там рад, просто счастлив. Счастлив хотя бы тем, что наконец-то убедился, что с Найтли все в порядке. И ее волосы все такие же сияющие. Все кошмары последней недели разом отлетели куда-то в небытие, уступив место трепетному созерцанию предмета моего обожания. Вот сквозь листву мелькнула ее нога в запачканном глиной сапожке. Часть руки, грудь, перекинутая через плечо волна волос. «Викси! Викси!» — раздался рядом со мной крик местной сойки. Приподнявшийся на корточке кафр подал условный знак еще трижды, после чего вновь исчез в листве. Никто на дороге не обратил на вопли одинокой птицы ни малейшего внимания. И только трое мужчин в самом хвосте колонны остановились и принялись терпеливо ожидать, пока один из них раскурит свою глиняную трубочку. Раскуривал он ее так долго, что Мунги пришлось шикнуть на них из своего укрытия, чтобы те наконец-то приблизились и рассказали о состоянии дел. Доклад разведчиков был краток. Подозрительную парочку с белой лошадью они засекли лишь вблизи деревни Лисимати, и с той минуты не выпускали из поля зрения. Купив на рынке несколько сигнальных ракет, они решили запускать их, начиная прямо от того места у реки, где дорога поворачивала на Пафури. Со стороны это выглядело как невинная забава, но они были уверены, что мы обязательно заметим их сигналы и будем готовы к встрече. Случилось так, что они подошли к деревне, где мы днем отоваривались на базаре, одновременно с прибытием парома, с которого сошли 28 солдат и ополченцев под командой того самого помощника-коменданта, с которым сцепился Владимир Васильевич. «Случайно не подслушали, куда и с какой целью они направляются?» — сразу поинтересовался Мунги. Разведчики замялись, пряча глаза от пристального взора командира. Солдаты, к несчастью, вели себя на редкость дисциплинированно, на дороге не болтали, а их грозный предводитель о цели похода тоже не распространялся, видимо, отдав соответствующие приказания еще до переправы. Разведчики, не присевшие за день ни разу, едва держались на ногах. Но поскольку обстановка была совершенно неясной, дать им отдых прямо сейчас не было ни малейшей возможности. Их только напоили водой, вручили по кусочку курицы и вновь отправили в дорогу. Один из них должен был узнать, где остановится на ночлег Вилли. Другому поручалось следить за всеми перемещениями вооруженного отряда, а третий был обязан незамедлительно сообщить нам о полученных результатах наблюдений. Мы же, пользуясь последними минутами перед слишком быстро наступающим в тропиках закатом, начали деятельно готовиться к заключительному акту назревающей трагедии. Точили мачете, чистили и приводили в порядок винтовки. Заодно выяснили, что как минимум половина патронов не подходит вообще ни к одному стволу. Пришлось их попросту выбросить, поскольку таскать несколько килограммов бесполезного металла никому не хотелось.